Вон уж кто-то сел, а другой прилег на свежескошенный пухлый ряд. Свободненские тоже расслабились, достали кисеты, и скоро голубой дым потянулся с обеих сторон. Андрей, наконец, огляделся и вспомнил, что в конце этой штанины есть старый кедр, на котором однажды они с отцом ночевали. Когда-то, давным-давно, у кедра срубили вершину, и развившиеся 6 сучьев превратились в отдельные толстые стволы, образуя купол. Отец натянул между ними веревки, привязал к ним войлок, и получилась чудесная постель. Захотелось глянуть, цела ли она, не нашли ли ее свободненские мальчишки. Однако отходить от своих было еще опасно. Андрей угадывал это потому, как пусто было 4-сожженное пространство, разделяющее стороны. Лишь мальчик лет 3 в рубашонке и до 5 бегал босиком по стерне, пытаясь накрыть ладошкой голубую бабочку. — Вот Алексей Иванович хороший барин был, — услышал Андрей почти совсем мирный голос. — Барин так барин. — Бар хороших не бывает, — заявил мелковатый мужичок из свободненских по имени Дося. — Все кровососы. — Поил вас задарма. «Так и хорош был!» — откликнулся Митя Мамухин, и Андрей мгновенно вспомнил забытую в попыхах вчерашнюю ночь. Он высмотрел Альбинкиного отца, лежащего на спине, и теперь глядел, словно не мог узнать. Что-то в нем изменилось со вчерашнего дня, хотя на вид тот самый Митя Мамухин. Драные сапожишки, худой, кадыкастый и невероятно ленивый. Чуть остановятся мужики, он уж прилечно ровит, а если сядут, он уже спит с открытым ртом. Однако на сей раз уснуть ему не дали. «Чья б корова мычала? На себя глянь!» — стал задирать его свободненский кузнец Анисим Рыжов, огромный рыжебородый человек. «Мы хоть пили задарма, а ты и пожрать норовишь, кусошник!» Митя Мамухин чуть приподнялся, погрозил кулаком. «Вот подойди, да наверну по башке, так подметки отлетят!» «А ты подползи!» — засмеялись свободненские. «Ниже падать будет!» Мамухин выругался и снова лег. Андрею же стало не по себе, что над Митей смеются. Обидно было, что тот и ответить толком не может. «Умные люди говорят, хороших бар не бывает», — снова повторил Дося и выступил вперед своих. «Потому как эксплуататоры трудового народа». «А где ты видал в свободном умных-то?» — засмеялся конюх Валиан Трофимович. «По-моему, у вас так одни полудурки». «Уж не ты ли, Дося, умный-то?» Дося, смутясь, оглянулся на своих и утер черную от загара лысину, кхекнул. «Раз вам морды еще не просквасили, оно, может, и правда полудурки», — резонно заметил он. «Да вы моего постояльца видали?» «Мы бы и тебя не видали», — отмахнулся Ульян. «Было б на кого смотреть». «А вы поглядите да послушайте!» «Эк, невидаль, тебя, что ли?» «Да постояльца моего, олухи! Небось, сразу по своему барину шею согнули! Он человек российский, ваших кровей, а эван дошлый какой! Не вы, по-рабскому угнетенные!» И вдруг осекся на полуслове, стянул голову в плечи и быстренько нырнул в толпу. Говор и шум разом оборвались. Андрей глянул туда, куда смотрели все, и озноб свел кожу на темени. По некошенному и нетоптанному лугу шел Ленька-ангел. Тулуп волочился за ним по траве, но почему-то не мял ее. Откуда он взялся здесь? Одна из свободненских баб перекрестилась. Мужики стояли, опустив руки, глядели с ожиданием. А Ленька-ангел остановился между толпами. с блаженной улыбкой поглядел на одних, на других,